Иногда стоит помолчать. Даже за то, что вы молчите, люди могут возмущаться. Чего ты молчишь? Может быть такое. Но в этом не будете виноваты. Но если вы будете что-то бесполезно говорить, начнете оправдываться, вы вызовете больше греха, спровоцируете человека на еще больше грех. Иисус так никогда не делал. Он все просчитывал. И никогда никто не скажет ему, что ты меня спровоцировал своим словом на мои слова, которые я выразил. Он молчал. Думаю, что ему не один вопрос ставили. Помните, правитель весьма удивился. Его обвиняют, и он молчит. На него клевещут, а он не отвечает. Что ты ничего не отвечаешь? Смотри, сколько против тебя обвинителей. А он молчит. И его молчание не было провокацией для того, чтобы умножился грех. А у нас, наверное, бывает, правда? Я помню, когда одного из братьев отлучили вполне одной конкретной церкви. Знаете, есть такие люди пожилого возраста, они говорят, у нас нервы не на месте. Ну и вот, значит, после мне пришлось немножко, так сказать, разбираться. Я сказал, так вас надо было обоих отлучать. А было что? Аж они немножко там встряли в разговор. И один из тех, кто был постарше, подскочил под сам носом. Да ты понимаешь, вот так вот. Это взял, да и ткнул ему в нос. И того, кого кто в нос дал, того взяли, отлучили. А того, кто спровоцировал, он остался. Я говорю, надо было обоих вас. Какой ты имел право поскакивать и махать кулаком перед носом? Ну, вы поняли, о чем я говорю? Есть люди, которые умеют провоцировать сознательно, чтобы после уцепиться за ваше невоздержание и обвинить вас потом, а сами останутся в стороне. Поэтому вина лежит и на том, кто поддался на провокацию, а на провокатора еще больше. И вы это можете заметить не один раз. Есть крупные специалисты, которых можно использовать в любое время в этом вопросе. Он придет и спровоцирует то, что надо. А вы только тогда будьте внимательны и начеку, и, так сказать, примите меры. Но провокация была не со стороны этого человека. Его просто сзади кто-то вот это сделал. Господь вот здесь, он не допустил ничего. И на это, конечно, было ряд причин. Я об этом не говорю. Вы сами будете рассуждать, вы об этом увидите. Он молчал. И мы сегодня часто говорим, молчание золото, правда? Особенно, когда допрашивают, то лучше всего молчать. Лучше всего молчать. Наверное, кто был, тот знает. Потому что умный человек, если даже вы открыто не будете называть вещи своими именами, по вашей реакции на вопросы, по вашему быстрому ответу или медленному, он сделает правильный вывод. Вы поняли, что я говорю? Есть такая наука психология, да? И там учат. Поэтому лучше всего молчать. Говорят, молчание – золото. Часто говорят, ты ж смотри, ты ж верующий, говори правду. Только правду говори. Как будто я могу не говорить, а я не хочу говорить. Но почему я должен говорить? Почему именно я должен говорить, когда я могу помолчать? Я не хочу отвечать. А начнешь говорить, обязательно вытянут. Независимо от того, как вы будете отвечать. Внимательный человек тут же сразу прочитает. Это на 90% неправда, а тут можно. Хотя не всегда, но тем не менее. Поэтому Господь молчал. И встал первосвященник, сказал ему, что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют? Иисус молчал. И первосвященник сказал ему, заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? Вот это самое сильное приказание, существовавшее в Ветхом Завете. И даже оно употребляется в Новом. Помните, Павел его употреблял. Заклинаю тебя Богом живым. Это было не просто просьба. Это было не просто предупреждение. На нас начало одно. Будешь нарушать вот это, попадешь под проклятие. Заклинаю. Кажется, ну как христианин, тем более Павел, может быть, заклинаю тебя. Он это место употребил. Не в смысле заклинания, что чародеи делают. Но он имел в виду, будешь так делать, под проклятие попадешь. Вы же знаете, что за всякий грех, грешник под проклятием находится. Сегодня, конечно, есть некоторое понимание, и я с этим встречался. Стоит только где-то кому-то прочитать, где слово «проклятие», говорю, ты меня проклял. Один брат сказал так, у меня никогда церковь расти не будет, потому что зам областного проклял меня. На полном серьезе. На полном серьезе. Потому что он сказал, если прочитал мне, сказал, значит, если ты будешь нарушать, то проклятие придет. Посчитал, что ты его прокляли. Скажи, как моя церковь будет расти, когда меня прокляли служители? Хотя ни о ком проклятии речи не могло быть. Если считать так, то вся Библия полна проклятий. Вы, наверное, не считали, сколько раз проклят там написано? Или облечется проклятием, как рызою, и да войдет она в него. Помните об Иуде? Но Бог же не проклинал, и он сказал, что оно ляжет. А уже грешник не может свободно жить, свободно ходить. Поэтому здесь просто нужна трезвость ума, но ясное понимание Священного Писания. И здесь Павел... Здесь не Павел, первосвященник, сказал, заклинаю тебе Бога живым. Скажи, ты ли Христос, Сын Благословенного? Ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему, ты сказал. То есть, да, это так. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. То есть, он сказал, что это последние минуты, когда вы со мной поступаете, как с разбойником. Больше меня таким не увидите. Вы только тогда меня увидите, когда я буду идти силой и славой великой, чтобы судить мир. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, он богохульствует. На что еще нам светили? Вот теперь вы слышали богохульство его? Как вам кажется? Они же сказали в ответ, повинен смерти. В чем выражалось богохульство? Вы, наверное, знаете. В том, что он назвал себя Сыном Божиим и сделал себя равным Богу. В Израиле назвать себя равным Богу означало богохульство и великое преступление перед Господом. И они знали, что говорили. Иисус никогда не скрывал, что он Сын Божий. Они просто вытягивали из него, они хотели, чтобы он так сказал. И тогда он, зная, что его ответ ускорит дело, да, я тот. Ты сказал, что это так. Но, безусловно, он мог бы промолчать. Он мог бы промолчать так, как промолчал раньше. Но он просто затягивал бы само дело. А он никогда этих проволочек не делал нигде. И когда он уловил вопрос, который продвинул его по пути исполнения воли Божией, он тут же ответил. Когда дело касалось греху умножить, он молчал. И ненужных оправданий не приводил. Но когда поставили вопрос, который я опять повторяю, продвигал само исполнение воли Божией вперед, он сказал, всю правду так оно и было. Но для этих священников, для первосвященников, это было богохульство. Хотя они знали, что они делали. Мы уже об этом говорили. Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударали его полонитом и говорили, «Пророки нам, Христос, кто ударил тебя?» Это уже началось издевательство над Христом. И здесь он терпит, как пророк. Здесь он терпит мучение, как пророк. Христос и был пророк. Он был Сын Божий. Он был царь народа израильского и иудейского. Он был пророк. Он был учитель. Он был раб, и он был сын. Он себе уместил все. И вот в Чечении, вот этих издевательств над ним, он претерпел за всех людей на земле. И за пророку, и за рабу, и за великих, и за малых. И здесь он терпит, как пророк. Плевали в него, в лицо, закрывали, ударяли и спрашивали, прореки нам, Христос, кто ударил тебя? То есть пророки могли проникать в неизвестное через Дух Святой, через свои дары и отвечать. Здесь над ним издеваются, как над пророком. И когда вы пройдете все Писание, то вы найдете все категории, за которые он понес наказание. А Петр же сидел вне, на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала, и ты был с Иисусом Галилеянином. Но он отрекся перед всеми, сказал, не знаю, что ты говоришь. Вот здесь уже начинает исполняться пророчество, которое Господь сказал о Петре. Когда предупредил его, что ты отречешься. Он же говорил, что не отрекусь. Если и все отрекутся, но не я. И он пытался это делать, когда меч извлек. А когда Иисус это оружие отверг, он оказался беспомощным. Он, правда, защищал Христа. Но защищал не тем оружием, не так, как надо. Вы вот эту деталь, этот момент улавливаете? Он не сразу от Христа отказался. Ни о ком из учеников не написано, что они что-то предпринимали. Но когда Иисуса взяли, он извлек свой меч и отсек Малху ухо. И если бы Христос его поощрил, наверное, он там и костьми пал бы. Но сказал, Петр, ты не то делаешь, что надо. А больше у него ничего не было. Священное Писание говорит так. Оружие воинствования нашего не есть плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем все замыслы и пленяем всякое непослушание, послушание Христу и так далее. И когда вот это оружие было у него отнято, он оказался беспомощным. В нашей жизни, если мы плотские воины, то однажды придет время, может быть, даже не люди, а Господь отнимет это оружие. И тогда, если нету духовного, самого важного, мы можем оказаться беспомощными. А Бог так делает. Вы помните одно интересное выражение Священного Писания? Не помню точно место, где оно написано. В книге Исаии, это где-то в первой половине книги, там написано так. «И восстанет Господь против помощи людей, делающих беззаконие». То есть речь заключалась вот в чем. Израильтяне, вместо того, чтобы надеяться на Господа, обратились за помощью к нечестивым людям. И тогда Бог восстал против этих людей, чтобы они не могли помочь. Чтобы израильтяне не сошли с фундамента настоящего. Чтобы они все-таки обратились к Богу. Поэтому, если в нашей практической жизни мы где-то ложим какую-то помощь на человека, то не всегда надо обижаться, что у нас не получается. Или он не захотел. Вполне возможно, это случилось потому, что вы сделали упор или акцент не на Господа, а на человека. И Бог помешал тому человеку при всем его желании помочь вам. Я вас не запутал этим рассуждением. Они были в нужде. Они нуждались в помощи, но они и туда пошли за помощью. И тогда Бог обратил свое внимание и их опору удалил из-под них. Господь сам восстанет против этой помощи. Потому что Он хочет помогать сам. И чтобы в трудностях нашей жизни наша надежда возрастала на Господа, но не на человека. Потому что однажды эта надежда может рухнуть, и вы окажетесь ни с чем. А кто надеется на Господа, говорит, тот никогда не постыдится. Временно! Может быть и стыдно, потому что когда Бог однажды или где-то испытывает, не всегда выбегает на помощь, как нам хотелось бы. Но в конце концов будет так, как есть одна пословица у нас. Смеется тот, кто смеется последний. И это не секрет особый. Так написано в Библии. Вы восплачете, а они высмеются. А позже будет наоборот. Вы восмеетесь, а они восплачут. Но для этого есть время. Есть конкретные определения. Есть конкретные планы Божии. И все оно связано, часто бывает, со временем. Потому что и наш духовный возраст, и некоторые другие вопросы, они, как бы мы ни хотели, они связаны со временем все-таки. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там, и этот был с Иисусом Назареем. И он опять отрекся с клятвою, что не знает всего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает всего человека. И вдруг запел петух. И здесь тоже очень много написано и очень много сказано. И прежде всего, что можно здесь найти для нашей собственной пользы? Грех никогда не остается один. Он обязательно будет обрастать, как снежный ком, и один грех будет вызывать другой. Он не может быть один. Сперва отрекся, потом, когда стали наступать на него, уже отрекся с клятвою, а уже третий раз уже и клялся, и божился, что не знает этого человека. Хотя все говорили ему, так и речь же твоя обличает себя. И это тоже очень важный элемент нашей духовной жизни. Христианская речь, речь этого мира, это не одно и то же. Дьявол всегда опустошает человека. Я уже не раз говорил, если Бог ведет на глубину, то дьявол с глубины вытаскивает. И вы сегодня это видите. Это тоже будет не ново, что я говорю, просто по делу уже, по теме пришлось. И речь твоя обличает себя. Сегодня есть такая тенденция, хотя бы нас не разоблачили, что мы верующие. Одеться надо так, чтобы не заметили. Говорить надо так, блатным жаргоном, чтобы не распознали. Потому что не дай Бог узнаю, что верующий человек. Вы думаете, это просто так делается? Где-то там в глубине есть определенный корень, который позволяет человеку стесняться того, что ты порядочный и христианин. Не надо. Это надо, чтобы все под одну гребенку были. Павел говорил так. Мы неизвестны, но что? У нас узнают. Да, узнают. И по глазам узнают. И по поведению узнают. По всему узнают. По всему узнают. Конечно, я не говорю, чтобы мы были неряхами, чтобы нас поэтому узнавали. И это не тот подход к делу, потому что от этого очень скромное ходить в оборванной фуфайке, в грязной, и считать, что это особый вид добродетели, нет. Это тоже свой минус. Но все-таки мы и не мир. Все-таки мы и не мир. И Бог, когда человека призывает на путь спасения, Он восстанавливает все. Когда-то помню, я не раз говорил, сейчас этот брат пастором церкви, когда покаялся, где-то, наверное, неделя прошла, и мы собрались, около Чудина есть деревня. Это было не собрание, а просто молитва. Молились, тогда-то как-то практиковалось, это было интересно, да и сейчас это нормальное явление. Ну и когда стали свидетельствовать, что Бог с кем сделал, и он захотел сказать. Но это был человек из мира, которого дьявол опустошил, который в свое время без мата не мог сказать ни одно предложение. И когда он стал говорить, он говорит, братья и сестры, как я рад, что я попал в вашу, потом думал, в вашу, что я попал в вашу банду. И он настолько был бедный лексикон, у него лучшего слова, чем банда, не было. Ну сколько есть слов? Ну в вашу семью, у ваш коллектив, у ваше общество, у вашу церковь. Ну что еще можно? Можешь много выбрать. У него кроме слова банда ничего не было. Потом прошло 2 недели, несмотря на то, что он назвал, что попал в банду, Бог его крестит Духом Святым. И сегодня, будучи пастором, он же не скажет: идите в мою банду. Потому что это же не банда. Вот насколько дьявол калечит людей. Уже настолько богатый русский язык. Ну можно найти. Не нашел на это время. И такое наблюдается кругом. В мире тоже. Почитайте вы, допустим, ту же самую русскую классику. Вы хотите, не хотите, вы ее в школе учили. А Пушкин, Лермонтов, ту же самую минуту жизни трудную, да? Ну и возьмите учебник. Трактор, поле, дыр-дыр-дыр, люди борются за мир. Это тоже поэзия. Это тоже поэзия. Это тоже что-то думали. Это тоже что-то писали. Ну там, пожалуйста, умножается беззаконие, тупеет разум, еще раньше смеялись, а теперь, может быть, особый род поэзии, и так далее, и так далее, и так далее. И это на всех уровнях. Когда Бог человека призывает на путь спасения, он никогда не будет его наполнять шелухой. Он никогда не будет его выводить на мелкое место. Он ведет на глубину. Потому что это его работа. У него есть глубина мысли. У него есть глубина чувств. У него есть глубина проповеди. У него вообще по-другому строится. А этот все делает наоборот. Учит всех, что человек произошел из животного. А сегодня людей делают с животными. Я об этом говорить не буду. Я уже говорил однажды. Вот его одна задача, как унизить человека, как растоптать в нем образ Божий, как довести его до такого превратного ума, что он не понимает, что делает. Но когда мы обращаемся к Богу, то я думаю, что Господь понимает человека таким, каким он есть. Вот прости им, Отче, они не знают, что делают. И поэтому грех никогда не бывает один. Я опять возвращаюсь к теме. Он порабощает, опустошает и делает людей смешанными. Уродует их и внешний вид, и внутренний, и так далее. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде, нежели пропоет петух, 3 раза отречешься от меня. И вышед вон, плакал горько. Другой текст Писания говорит, что Иисус взглянул на него, и тогда он вспомнил все. Вспомнил свою клятву, что никогда не отрекусь. Тут же сразу осмыслил, что он сделал, и вышедший вон плакал горько. Когда же настало утро, 27 глава, я думаю, мы сегодня кончим, а может и не совсем кончим. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связавши его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавши его, увидев, что он осужден и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того, смотри сам. Это тоже тактика и практика работы дьявола. Сначала он очень хорошо убеждает, что ничего страшного у тебя не произойдет. Сделаешь, покаешься, и все будет нормально. Что и здесь было. Но когда человек согрешает, дьявол тут же все меняет мгновенно на обратное. Все, больше тебе никто и никогда не простит. То же самое было с Иудой. Покуда он делал, как был, как все равно в полусне. И вы часто за собой наблюдали, делали и не соображали, что делали. А потом, когда сделали, и тут совсем обратное, все, попался. никакой пощады, никакой милости для тебя больше не будет. И здесь Иуда понял, что он сделал. И вот раскаявшись, наверное, это раскаяние не было тем раскаянием, которое мы сегодня понимаем покаяние. Потому что если оставил Господа Петр и плакал, так он не пошел вешаться. Не знаю, что он думал. Только один Петр знает, и Господь, что у него творилось в сердце. Он говорит, горько плакал. И Господь знал, что он так будет делать. Он знал, что Петр отступит, но он искренне очень будет каяться. Этот раскаялся, но что-то было не то в его раскаянии. Пришел первосвященником, бросил этим монеты и сказал, я продал кровь невинную. Они говорят, а что теперь нам до того? Смотри сам. Вот так делает дьявол. Сначала подведет, как мы сегодня говорим, под монастырь. А потом говорит, а что мне теперь до того? Сам гляди, смотри сам. И многих убивают и разбивают. Поэтому никогда не надо терять надежды. Этим я не хочу сказать, чтобы не боялись греха, чтобы делали то, что кому заблагорассудится. Но никогда и ни в каком случае не надо терять надежды. Даже в самых трудных обстоятельствах, потому что Бог знает, что нас ожидает вечность. Вечность. Без конца и края. Поэтому никогда не должны опускать руки, потому что у нас нет выхода другого. А что куда найти? У мир и в ад идти, если согрешил. То дьявол так направляет. Поэтому не можешь идти, ползи. Не можешь ползти, хоть гляди в ту сторону. Старайся подняться и восстановить свое положение. Потому что Бог желает как бы и отверженного не отвергнуть. Встанем, помолимся, за все поблагодарим Господа. Брат Володя, соверши молитву.